Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем вновь знакомиться с книгой «Божия пристань», составителем которой является монах Лазарь Афанасьев. Следующая глава называется «О князе-отроке Данииле Московском, сыне благоверного князя Александра Невского». Была очень холодная зима, конец ноября 1263 года. Митрополит Кирилл служил в главном соборе города Владимира, столицы Владимиро-Суздальской Руси. Он совершал литургию. И вдруг он услышал голос, сообщивший ему некую страшную вещь. Он побледнел, слезы подкатили у него к горлу. Но, справившись с собой, он вышел и сказал молящимся в храме людям: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской. Уже не найдется князя, подобного Александру». Все поняли, что митрополиту было извещение свыше о том, что великий князь Александр Невский скончался. В храме раздались возгласы: «Погибаем! Увы нам!» — послышался плач. Очевидец этого писал: «Бысть живопль и кричание, и туго тяжко, якого же несть бывало тако, яко и земли потрястися». Все любили Невского героя, как родного отца. Много надежд возлагали на него. Однако такова была воля Божия. Умер он. 23 ноября в этом же соборе было торжественное отпевание великого князя. Когда митрополит хотел разжать пальцы правой руки его, чтобы вложить туда грамоту душевную, князь, аки жив суще, распростер руку свою и взял грамоту. Священный ужас объял всех от этого чуда. Все поняли, что свят у Бога князь, что будет он у престола Божия защитником русского народа. Прощался с князем народ, прощались родные его, княгиня, сыновья его. Среди сыновей самый маленький — Даниил. 2 года лишь было возраста ему в то время. Но он уже многое разумел, знал и молитвы, так как приучен был на всякий час совершать нужное моление ко Господу. Детской душой понял он, что родитель его отошел к Богу. Грустно стало ему, что больше не возьмет он его на руки. И припал Даниил ко гробу и заплакал. А потом опустился на колени и начал молиться. Великим князем стал брат святого Александра Ярослав Ярославович. Он взял к себе на воспитание Даниила, и отрок находился при нем везде, где ни был он. В Твери, в Новгороде, в походах. Даниил уже имел свой собственный удел по завещанию отца — Москву, но пока там правили тиуны, судьи князя Ярослава. 7 лет отрок был пострижен, такой был церковный христианский обряд посвящения в мужчины, и посажен на коня. Потом был пир, продолжавшийся несколько дней. Князь Ярослав угощал весь город и множество прибывших гостей. Были даже несколько важных татар из Золотой Орды. В то время, когда они господствовали, нельзя было их не пригласить. Большую часть времени князь Ярослав проводил на новгородском княжеском городище, в 3 верстах от Новгорода. Здесь началось учение Даниила. Представленный к нему боярин читал с ним псалтирь и Евангелие. Часто бывал отрок в храме. Сказочным богатством залит был этот княжеский храм. Райское место, сияющее золотом и серебром, медью и мрамором, яркими красками стеной росписи, драгоценными камнями. Душистый дым от ладана расплывался в столбах света, падавших из узких и высоких окон. Приезжал владыка Далмат, архиепископ Новгородский и Псковский, а с ним его хор. Бояре и дружинники и слуги заполняли церковь. Службы шли долго, и никто не сетовал на это. Все с радостной душой предстояли Господу Богу. В походах Даниилу приходилось спать в шатрах, плыть в лодке с дружинниками по лесным извилистым речкам, видеть стычки русских с литовцами и немцами-рыцарями. Стрелы залетали в лагерь, где он находился. Как хотелось ему поскорее вырасти, чтобы участвовать в битвах. Но, став храбрым и умелым воином, он не приобрел любви к кровопролитию. «Если можно миром чего достичь, то разве Бог не благословит сие?» — думал он. «Будет расти и укрепляться Русь. Устроит Господь сильное московское царство, и в зачинателя его призовет юного князя Даниила. Не огнем и мечом будет он создавать новое государство. Нет, это только в редких случаях. Он пошел по пути отца и князя Ярослава, применяя меч лишь в крайнем случае». Когда умер князь Ярослав, Даниилу было 11 лет. Большое внимание проявил к нему мудрый митрополит Кирилл, многолетний друг и духовный руководитель святого Александра, отца Даниила. Видя, что Даниил находится в высоком духовном устроении, он благословил его отправиться в свой удел, начать им править. Были сделаны приготовления, отслужен напутственный молебен. У Даниила своя дружина, свои верные бояре. Митрополит послал с ним священников. И вот он в Москве, пока еще небольшом деревянном городе, между реками Неглинной и Москвой, среди лесов. У ворот Кремля, тогда деревянной крепости, причт единственной здесь церкви Рождества Иоанна Крестителя. Поднес Даниилу хлеб-соль, окропил его святой водой. После молебна князь-отрок вышел на площадку деревянной башни. Вот блестит на солнце широкая Москва-река, плавно изгибающаяся и подходящая к самому городу. По крутому склону от крепости до реки лепятся избушки. На воде качаются лодки. Невдалеке видна и Яуза, огибающая гору, на которой расположено село с церковью. За Неглиной почти сразу же начинается лес, но и в нем видны прогалины, где разбросаны избушки. И всюду люди. Едут, кто верхом, кто в повозке, идут. Нет, крайне безлюдный, не оставленный Богом. Миром дышала увиденная князем-отроком картина. И, стоя на этой башне, горячо помолился он ко Господу о том, чтобы край этот умножался и богател именно миром, чтобы не лилась кровь крестьянская. Так молился он, прося для себя от Бога вразумления в управлении этими людьми. Не забыл он в молитве своей обратиться и к святому Александру, отцу своему, с просьбой о ходатайстве перед Богом за него и за Москву. Узнав, что бывшие ранее возле Москвы монастыри, сожженные еще Батыем, так и не отстроены, а иноки ушли в дальние обители, он решил основать на Москве-реке монастырь, во имя своего небесного покровителя, преподобного Даниила Столпника. И вот он построен. Это была любимая обитель князя. Здесь он завещал и похоронить себя. Москва начала расти. В Суздальской земле прослышали о гостеприимном и милостивом князе-отроке. В Кремле и в городе было построено много церквей. Возник и другой монастырь, Богоявленский. Князь был, хотя и отрок, но правил самостоятельно и мудро. Он во всем полагался на милость Божию, стараясь быть достойным ее. Сам подавал нищим, находил в городе бедняков и помогал им. Не было тогда ни одного голодного в Москве. Старшие братья его, Дмитрий и Андрей, долго враждовали, добиваясь великокняжеского престола, особенно Андрей, который несколько раз приводил на Русь татарское войско. Было несколько случаев, когда сходились для битвы войска Дмитрия и Андрея. Но тут являлся, как из-под земли, отрок Даниил со своей дружиной, смело вклинивался между ними и предлагал начать переговоры. И всегда они кончались миром. Так уж и знали, явится Даниил, будет мир. Но когда рязанский князь призвал татар идти с ним на Москву, князь Даниил быстро явился под Рязань и, неожиданно напав на рязанцев, разбил их, а князя увел в плен. И татары не пришли тогда к Москве. Около 1280 года Даниил женился на дочери ростовского князя Константина Марии. В 1281 году у них родился сын Георгий, а в 1283 году Иван, будущий знаменитый государь Иоанн Калита, собиратель Руси. Потом еще три сына – Борис, Александр и Афанасий. В 1302 году скончался племянник князя Даниила, друг его, переяславский князь Иван. Все свои владения он передал князю Даниилу, а то были немалые области – Переславль, Кострома, Дмитров с обширными землями и многочисленным населением. В Переяславле Даниил посадил править своего старшего сына Георгия. Князь Даниил находился у сына в Переяславле, когда почувствовал недомогание. Это было 3 марта 1303 года. Очевидно, он был извещен Господом о скорой кончине, так как не слег, а велел вести себя в Москву. Мчались сквозь мрак студеной ночи выносливые кони. Впереди и позади саней князя скакали дружинники с факелами. Князь был укрыт шубами. С ним ехал священник. 4 марта, на третьей неделе Великого Поста, он въехал в Боровицкие ворота Кремля. В этот же день он исповедовался, причастился и пострижен был в схиму с именем пророка Даниила. Похоронить себя велел на простом монашеском кладбище в Даниловом монастыре. Скорбь охватила Москву. Все жители провожали любимого князя до могилы его. Если князь Юрий Долгорукий основал Москву, то его потомок, князь Даниил, прославленный в лике святых, породил ее духовно. Лишь благодаря этой духовности, то есть крепкому стоянию в православии, обязана Москва своим возрастанием от силы к силе. А так как она столица Руси, то и все государство расширялось и укреплялось в могуществе и духе. Святой князь Даниил Московский – защитник православной страны и народа православного. С него начался ряд великих московских государей. 12 сентября 1652 года обретены были его цельбоносные мощи. Второй день его памяти – 17 марта, день его кончины, обе даты по новому стилю. Даниловский монастырь был закрыт большевиками, но ныне восстановлен. В нем хранится частица святых мощей великого князя-праведника. Много чудес происходило от мощей святого князя и в старину, и в наше уже время. Они тщательно записываются и публикуются в печати. Есть несколько церковных служб князю Даниилу. Много в них молитвенных и прекрасных песнопений. Весь облик святого ярко рисуется в них как бы духовной кистью. Вот одна из стихир. «Киими божественными песнями восхвалим великого князя Даниила, в постницах воздержания рачителя, в княжении милосердно начальника, вдов и сирот предстателя, нищих питателя, странных и скорбных утешителя, православных поборника, вражды прогонителя, обидимых заступника. Его же ради Христос земли российской дарует мир и велию милость».